Глава 56. Пленных пригнали в татарские часов в 5 дня. Уже близки были быстротечные весенние сумерки, уже сходило к закату солнце, касаясь пылающим диском края распростертой на западе лохматой сизой тучи. На улице, в тени огромного общественного амбара, сидела и стояла пешая сотня татарцев. Их перебросили на правую сторону Дона на помощь еланским сотням, с трудом удерживавшим натиск красной конницы. И татарцы по пути на позиции всею сотнею зашли в хутор, чтобы проведать родных и подживиться харчишками. Им в этот день надо было выходить, но они прослышали о том, что в Вешенскую гонят пленных коммунистов, среди которых находится и Мишка Кошевой с Иваном Алексеевичем, что пленные вот-вот должны прибыть в Татарский, а поэтому и решили подождать. Особенно настаивали на встрече с Кошевым и Иваном Алексеевичем казаки, доводившиеся роднею убитым в первом бою вместе с Петром Мелеховым. Татарцы, вяло переговариваясь, прислонив к стене амбара винтовки, сидели и стояли, курили, лузгали семечки, их окружали бабы, старики и детвора. Весь хутор выспал на улицу, а с крыш куреней ребятишки неустанно наблюдали, не гонят ли. И вот ребячий голос заверещал: «Показались, гонят!» Торопливо поднялись служивые, затомашился народ, взметнулся глухой гул оживившегося говора, затопотали ноги бежавших навстречу пленным ребятишек. Вдова Алешки Шамиля, под свежим впечатлением еще не утихшего горя, кликушески заголосила: «Гонят врагов», — басисто сказал какой-то старик. «Побить их, чертей! Чего вы смотрите, казаки? На суд их! Наших исказнили! На шворку Кошевого с его дружком!» Дарья Мелехова стояла рядом с Аникушкиной женой. Она первая узнала Ивана Алексеевича в подходившей толпе избитых пленных. «Вашего хуторца пригнали! Покрасуйтесь на него, на сукиного сына! Похристосуйтесь с ним!» Покрывая свирепо усиливающийся дробный говор, бабьи крики и плач, захрипел вахмистр, начальник конвоя, и протянул руку, указывая с коня на Ивана Алексеевича. «А другой где? Кошевой Мишка где?» Антип Брехович полез сквозь толпу, на ходу снимая с плеча винтовочный погон, задевая людей прикладом и штыком болтающейся винтовки. «Один ваш хуторец, окромя не было. Да по куску на человека и этого хватит растянуть», — говорил вахмистр-конвоир, сгребая красной утиркой обильный пот со лба, тяжело перенося ногу через седельную луку. Бабье взвизгивание и крик, нарастая, достигли предела напряжения. Дарья пробилась к конвойным и в нескольких шагах от себя, за мокрым крупом лошади конвоира, увидела зачугунившее от побоев лицо Ивана Алексеевича. Чудовищно распухшая голова его со слипшимися в сохлой крови волосами была вышиной с торчмя поставленное ведро. Кожа на лбу вздулась, потрескалась, щеки багрово лоснились, а на самой макушке, покрытой студенистым месивом, лежали шерстяные перчатки. Он, как видно, положил их на голову, стараясь прикрыть сплошную рану от жалящих лучей солнца, от мух и кишевшей в воздухе мошкары. Перчатки присохли к ране, да так и остались на голове. Он затравленно озирался, разыскивая и боясь найти взглядом жену или своего маленького сынишку. Хотел обратиться к кому-нибудь с просьбой, чтобы их увели отсюда, если они тут. Он уже понял, что дальше татарского ему не уйти, что здесь он умрет. И не хотел, чтобы родные видели его смерть. А самую смерть ждал со все возраставшим жадным нетерпением. Сутулясь, медленно и трудно поворачивая голову, обводил он взглядом знакомые лица хуторян, и ни в одном встречном взгляде